примечательны строки платоновского письма жене, в которых он высказал, что редко бывало, и тем это важнее, свою оценку и отношение к собственной прозе. Келлер просил почитать из «Новой вещи». Я прочел один кусок. Келлер заплакал. И я сам увидел, что пишу правильно. Было странно видеть, как у него молча из-под очков шли слезы. Я не видел никогда, чтоб он плакал. Не помню. Ты спрашиваешь, что делают мои герои, Лида и прочие. Лиды у меня нет, ты путаешь. Есть Вера, которая уже умерла от родов, когда Чагатаев был в Сарыкамыше. Вещь не мрачная. Келлер плакал не от этого, а от того, что вещь человечная, что в ней совершаются действия и страсти, присущие настоящим мужественным и чистым людям. Плачут не всегда от того, что печально, а от того, что прекрасно. Искусство как раз в этом. Слезы может вызвать и халтурщик, а волнение, содрогание — только художник. Он знал себе цену. И эту цену знали немногие из друзей, в его мир допущенные. Только вот Мария Александровна, его муза, дорогая муза, давай я тебя буду звать всегда этим именем. Я нашел для тебя подходящее определение лишь на 14-м году супружества, — писал он ей в пору работы над повестью «Джан». Похоже, не сразу это поняла. Московская линия в «Джане» — попытка постичь сердце одного человека, туркменская — душу целого народа. И между усталостью, обреченностью и, как выясняется дальше, гибелью Веры, она умирает при родах вместе с рожденным ею мертвым ребенком, и их хоронят на Ваганьковском кладбище близ могилы писателя Батюшкова. Вот еще один, новый для автора литературный акцент, правда, с некоторой нестыковкой. Батюшков похоронен в Вологодском Спасо-Прилуцком монастыре. И усталостью народа по имени Джан, душа, возникает глубинная связь, которую Назар Чагатаев призван разорвать, а для этого накормить свой народ, привести его на место, пригодное для жизни, и там эту жизнь обустроить. Все это он и делает, совершая Прометеевы, Моисеевы подвиги, когда своим телом привлекает в пустыне птиц, а потом этих птиц ест его народ, когда спасает десятилетнюю девочку Айдым, когда, не жалея сил, трудится и строит дома, когда убивает своего антагониста, лжевождя и своеобразного активиста пустыни Нур-Мухаммеда, глядящего на народ Джан чужими глазами, желающего ему гибели, срывающего его с места, роющего могилы и подсчитывающего количество новых смертей. Убийца Нур-Мухаммед, при его полугодовом правлении численность народа Джан сократилась со 110 до 47 человек. Вероятно, самый отвратительный персонаж во всей платоновской прозе. Он хуже даже Атах-Бабы из Такыра. В обоих произведениях есть мотив насилия над женщиной, но в Такыре это скупая необходимость, с которой женщина готова смириться. Атах любил ее угрюмо и серьезно, как обычную обязанность, зря не мучил и не наслаждался. «С ним я проживу», — молча полагала Зарин, видя, что это не страшно и неинтересно. Для себя она не получала никакого чувства, кроме тяжести Атах-Бабы и его бороды. Любовь в кавычках Нур-Мухаммеда изображена иначе. Этот человек — сладострастник, чувство, которое Платонову было знакомо и ненавистно до судорог. И авторская ненависть особенно ощущается в сцене изнасилования Айдым громадным мужчиной. Нурмухаммед прижал к себе девочку с такой силой, что Айдым открыла глаза. Он пошел ласкать ее, уютное песчаное ущелье, соскучившись без счастья от чужого тела. Ни голод, ни долгое горе не могли уничтожить в нем необходимость мужской любви. Она жила в нем неутомимо, жадно и самостоятельно, пробиваясь сквозь все жесткие беды и не делясь своей силой с его слабостью. Он мог бы обнимать женщину и зачинать детей, находясь в болезни, в безумии, за минуту до окончательной смерти. Мухаммед нашел укромное место, положил девочку и лег рядом с нею. Айдым опять спала в забытьи. Он снял с нее верхние нечистые тряпки одежды и увидел голое детское существо, столь незнакомое, что страсть его вначале не стала действовать. Айдым была мала, как пятилетняя, и кости ее были обтянуты бледно-синей пленкой, не имевшей никогда достаточной упитанности, чтобы превратиться в настоящую кожу. Однако сквозь эту пленку, почти непосредственно из костей скелета, уже прорастали женские груди и начинали опухать будущие материнские места, не считаясь с бедностью веществ в других частях тела. Наверное, Айдым было уже лет 12 или 13. Если ее покормить, на ней можно жениться. Две большие птицы с темными крыльями низко пролетели над Мухаммедом и Айдым. Мухаммед проследил их полет и затем обнял девочку, потому что у него не было времени и лишней силы терпеть свою любовь. Айдым проснулась от боли. Она видела много раз, как взрослые спят и любят. Знала это дело с точностью, и теперь, догадавшись обо всем, стала повторять действия старых людей, как опытная женщина, что немного удивило Нурмухаммеда. Айдым молча смотрела на Мухаммеда любопытными глазами, полными слез от боли и терпения. Она словно ждала чего-то, что будет сейчас с нею, неизвестного или хорошего. Но ничего не было. И ей стало неинтересно. «Уходи! Лучше я буду одна», — сказала Айдым Мухаммеду, потому что она не узнала в любви никакой новой жизни. Но Мухаммед не оставил ее, пока его чувство не получило наслаждения. Без наслаждения он не мог существовать. В отношении к сексуальному насилию над ребенком, как к сердцевине человеческого страдания, Платонов близок к Достоевскому. Но у автора «Преступления, наказания и бесов» не получилось написать об этом иначе, как в «Исповеди» Ставрогина или в «Сонном видении» Свидригайлова. От прямого изображения он отвел глаза. Платонов — нет. И вышеприведенная неподъемная ни уму, ни сердцу сцена, как бы это парадоксально и цинично ни звучало, художественно, совершенно. В ней есть та мера скупости, сухости, экономности, та неслезливость и несентиментальность, которые делают эту картину максимально достоверной. Это могли бы оценить и понять, наверное, лучше всего те люди, следователи, судьи, медэксперты, психологи, которые сталкиваются с подобными случаями в реальной жизни. Платонов умел быть трагичным в изображении повседневности. В его мире, по справедливому замечанию единственного из критиков русского зарубежья, оценившего еще в 1930-е годы его талант, Георгия Адамовича, все действительное трагично. Но изображая вещи и дела трагические по определению, Платонов умел быть обыденным и спокойным. Он один. Больше в русской литературе никто. Маленькая Айдым, как заметила Корниенко, сестра Насти из Котлована, и, продолжая этот ряд, Тамары из «Течения времени», Пелагеи из «Черноногой девчонки», Джумаль из «Такыра», но параллель с Настей самое важное. В повести есть место, где Айдым тяжело заболевает, мечется в жару, и кажется, что ее ждет Настина судьба, судьба безымянного мальчика из Чевенгура, судьба сына Суиниты из 14 красных избушек. Но Айдым выживает. Она становится лучшей помощницей Чагатаеву, маленькая хозяйка, деловитая, крепкая, умная, рассудительная, иногда вздыхающая, как бедная старушка, а иногда сердящаяся на тех, кто не желает работать, и обещающая нарожать совсем других людей, потому что нам несчастных не нужно. У Айдым есть будущее, есть оно и у других представителей маленького народа, но можно ли считать Джан преодолением трагического исхода котлована и 14 красных избушек? А композиционно эта пьеса на повесть похожа. В обоих произведениях московская линия сменяется изображением отдаленной пустынной местности, где очень трудно живут люди. Но Москва теперь больше не проклятая. Можно ли сказать, что выживанием Айдым автор утверждает счастливое будущее небольшого человечества и таким образом преодолевает мучения Чагатаева от того, что народ Джан изо всех народов Советского Союза, наиболее нуждающийся в жизни и в счастье, будет мертв, а народ, оказывается, вопреки всему, жив? Можно ли считать, что посланный из Ташкента для спасения исчезающего людского племени две грузовые машины с продуктами, инструментами, одеждой и керосином решили все проклятые вопросы, и каракумских прочих не постигнет судьба жителей Чевенгура, которым из неведомого центра прислали не вспомоществование, а расстрельную команду? Трудно давать однозначный ответ. Тем более у повести было два окончания, при том, что заключительная фраза в обоих вариантах совпадала. Но герои шли либо более кратким, либо долгим путем. Согласно первому, народ Джан расходится из того поселения, которое построил для него Чагатаев. Самим людям виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми. И пусть они счастья достигнут за горизонтом и никогда туда не возвращается, то есть как народ исчезает, а его вождь уезжает вместе с Айдым в Москву, где его ждет Ксения. Согласно второму, более пространному варианту окончания, Чагатаев оставляет Айдым одну в пустыне и отправляется на поиск своего народа. По дороге он встречает девушку по имени Ханом и сближается с нею по обоюдному желанию. Так в насыщенном эротическими токами повествовании возникает, наконец, редкий в платоновском мире мотив счастливой, гармоничной плотской любви. Чагатаев с жадностью крайней необходимости любил сейчас Ханом, но сердце его не могло утомиться, и в нем не прекращалась нужда в этой женщине. Он лишь чувствовал себя все более свободным, счастливым и точно обнадеженным чем-то самым существенным. Если Ханом нечаянно засыпала, то Назар скучал по ней и будил ее, чтоб она опять была с ним. Безуспешно бродит по городам, дорогам и базарам, а когда возвращается к Айдым, то обнаруживается, что на завтра во след ему, удовлетворив любопытство, остался ли кто-либо еще на свете, возвращается его народ, к которому примкнула Ханом и стала женой человека по имени Молла Черкезов. Измена женщину не вызывает у главного героя ни ревности, ни сожаления. И не потому, что Назар выше самых древних и прочных человеческих чувств. В его сознание, в его жизнь вошли новая тема и новая любовь. «Сталину еще труднее, чем мне», — думал в утешении себе Чагатаев. Он собрал к себе всех вместе, русских, татар, узбеков, туркменов, белорусов, целые народы. Он соберет скоро целое человечество и потратит на него всю свою душу, чтобы людям было чем жить в будущем и знать, что надо думать и делать. Я тоже соберу свое маленькое племя. Пусть оно оправится и начнет жить сначала. Прежде ему жить было нельзя. Сталин для героя очень важен. Если бы Чагатаев не воображал, не чувствовал Сталина как отца, как добрую силу, берегущую и просветляющую его жизнь, он бы не мог узнать смысла своего существования. И он бы вообще не сумел жить сейчас без ощущения той доброты революции, которая сохранила его в детстве от заброшенности и голодной смерти и поддерживает теперь в достоинстве и человечности. Если бы Чагатаев забыл или утратил это чувство, он бы смутился, ослабел, лег бы в землю вниз лицом и замер. Сталинские вставки были более поздними. И странным образом они перекликались с тем фрагментом повести, где рассказывалось о детстве Назара Чагатаева, которого, взявший к себе на подмогу пастух, отдал советской власти, как ненужного никому. Советская власть всегда собирает всех ненужных и забытых, подобно многодетной вдовице, которой ничего не сделает один лишний род. Движение от милосердной вдовицы к взыскательному отцу, от революции к государству очень показательно. Менялось время, менялись акценты, и разница между двумя похожими историями, Чевенгурской и Джанской, состоит в том, что коммуна Чепурного ощущает себя в авангарде человечества. Она не нуждается в большом государстве, но хочет указать ему путь к наступившему концу истории и терпит крах. А народ Джан — это арьергард, обоз истории, который может быть сохранен лишь при условии, что догонит марширующее советское человечество, и помочь ему сделать спасительный рывок способен лишь один человек. Тот, о ком Платонов писал не только в повести, но и в записных книжках. Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и Сталин — отец или старший брат всех. Сталин — родитель свежего, ясного человечества, другой природы, другого сердца. Диалектика в том, что добрым надо стать злыми. И Сталин ведь хороший. Природа единоначальной власти, несомненно, автора тех строк занимала, свидетельство чему незаконченный, а фактически едва лишь начатый роман «Македонский офицер» с подзаголовком «Роман из ветхой жизни», опубликованный единственный раз в узконаучном сборнике «Творчество Андрея Платонова» в 1995 году в Санкт-Петербурге и неизвестный никому, кроме специалистов. К как предположила публикатор македонского офицера Колесникова, написанный на оборотной стороне рукописи «Ювенильного моря», македонский офицер создавался после первого возвращения Платонова из Туркмении. Записные книжки писателя эту версию частично подтверждают. Так, именно в 1934 году Платонов сделал несколько записей, относящихся к македонскому офицеру, хотя первая датируется 1932 годом, а последняя — 1936. Действие романа происходит во времена Александра Македонского в вымышленной стране Кутемалии, располагающейся в глубине Азии и отрезанной горами от всего мира, так что проникнуть в нее практически невозможно. Два единственных прохода через ущелье стерегут тысячи бойцов кутемальской армии. Главный герой — некто Фирс, родившийся в Греции, свободным человеком и посланный в Кутемалию в качестве лазутчика царем Александром Македонским. Его задача — раскрыть систему оборонительных строений Кутемалии, чтобы помочь Александру эту страну завоевать. Фирс — шпион, диверсант и враг народа. Но кутемалийцы о том не ведают и используют его в качестве иностранного специалиста. Фирс — гидравлик, водяной ученый. Он добывает воду в этой суровой местности, и работа дает ему некоторые привилегии, хотя жизнь его довольно скучна. Но Фирс претерпелся к своей судьбе. В первой главе романа всего было написано, или же дошло до нас, две. Рассказывается о любви Фирса и молодой пленной персиянки Орфеи, которую Фирс однажды встречает и поражается ее красотой. Орфея, в отличие от полусвободного инженера, настоящая рабыня. Она глубоко несчастна, унижена, и описание ее несчастья составляет одно из самых мрачных страниц не только этого романа, но и всей платоновской прозы. А теперь «я рабыня, и любовь на мне завязана узлами, посмотри, благородный!» Женщина приподняла покрывало на себе, и Фирс увидел шелковые полосы, туго закрывавшие орган любви и завязанные многочисленными тайными узлами через бедра и на животе. Эти же узлы, как узнал мегариец, сплетала специальная старуха. Их можно было разрезать или запутать, но их не развязать и снова так же не завязать. Фирсу показалось смешным такое сбережение целомудрия, но он ошибся. Это не было заботой о девственности. Это было промышленное предприятие. Под шелковыми поясами, превращавшими существо любви в мумию, находился особый мешочек, вложенный вглубь телесной тайны. И в том мешочке были поселены шелковичные черви, которые, пользуясь влагой, теплом и возбуждением от движения женщины, быстро вырастали, делались сильными и тогда выползали поверх повязок. В тот момент шелковичных червей собирали, а женщине вкладывали новый мешочек с юными червями. Этот способ не давал смертности среди червей. Сами черви были гораздо производительнее, и, стало быть, выращивание червей женщинами было весьма разумно для государственного хозяйства.